Естественно, когда возвращаешься из путешествия, пусть даже недолгого, дома тебя ожидает куча дел. Меня держали в курсе всего, что происходило в зоопарке, тем не менее, пришлось сразу окунуться в работу с головой. Прежде всего, надо было разобраться, что сделано комитетами, к тому же на письменном столе высилась гора писем. К счастью, оказалось, что все идет прекрасно. Число членов треста возросло почти до 2000, из них 500 были разбросаны по всему свету. Членские взносы вместе с доходом от продажи билетов в зоопарк позволяли приступить к планам, которые мы давно вынашивали. Все звери, привезенные из Сьерра-Леоне, слава богу, прижились очень хорошо. Леопарды, как положено, проходили у нас полугодичный карантин и получили прививку от кошачьего энтерита, чему вовсе не были рады. Гверецы, попав в просторные клетки, где можно было прыгать и лазить, жадно поедали корм, от которого на пароходе воротили нос. Мы даже предложили им бабук и падуб. Приняли и стали уписывать за обе щеки. Отлично. Значит, и зимой не останутся без зеленого корма. Мы разделили колобусов на две группы. Старый злюка с тремя взрослыми самками занимал одну клетку, молодой самец и две его ровесницы — другую. При этом мы исходили из того, что старик, заведомо не отличающийся добродушием, вполне способен отправить молодого соперника на тот свет, если держать всех вместе. Лучше не рисковать самцом, тем более что преклонный возраст злыдня не позволял рассчитывать, что он проживет у нас долго. Первые 2-3 дня я был занят устройством животных на новом месте. Наблюдал за переоборудованием клеток и так далее, а потом прочно окопался в кабинете, отвечая на письма и заседая в комитетах. И, конечно, в разгар одного из таких заседаний наша шимпанзе Шиэна решила произвести на свет детеныша. Мы ожидали этого события так долго, что я был застигнут врасплох. Беременность у шимпанзе длится столько же, сколько у человека, а 9 месяцев — срок изрядный. Первое время Шиэна очень страдала от нарушения водного обмена. Кисти, ступни и лицо ее сильно отекали, и, наверное, боль была невыносимая. Такое случается и среди людей, поэтому мы посоветовались не только с ветеринарами, но и с нашим собственным врачом. Мы всегда обращались к нему, когда заболевали человекообразные. Нам удалось скормить Шиэне прописанные врачом пилюли, и они ей помогли. Потом отеки и вовсе пропали. Ничто не говорило о приближении счастливого события, если не считать того, что вместо 1 литра жидкости в день она теперь потребляла 7. И вот, когда я сидел на заседании административного комитета, и мы обсуждали, какие новые клетки заказывать, каких еще животных приобретать и прочие важные вопросы, вдруг распахнулась дверь и вбежала Джеки. «Живее!» — закричала она, повергнув в изумление почтенное собрание. «Шиэна лопнула!» С этими словами Джеки стремглав бросилась в дом млекопитающих. Я вскочил, разметав бумаги во все стороны, и ринулся за ней вдогонку. Надо ли объяснять, что мое поведение ошеломило членов комитета? Откуда им, беднягам, знать, что означало слово «лопнула» на нашем профессиональном жаргоне? А так как я еще никогда не наблюдал родов шимпанзе, то не собирался упускать такой случай. Я пулей пересек двор и затормозил перед клеткой Шиэны. Она сидела на полке спиной к нам и тужилась. Я даже разглядел макушку младенца. Внезапно Шиэна встала и принялась мастерить гнездо из соломы. Время от времени она прерывала работу и тужилась. Судя по всему, у нее при этом не было никаких болезненных ощущений. Видимая часть головы младенца была не больше гусиного яйца. Иногда Шиэна касалась ее пальцем, и по-прежнему мы не замечали у роженицы никаких признаков недомогания. Около получаса Шиэна то рассеянно мастерила гнездо, то бродила по полке, то останавливалась из-за схваток. Вдруг она присела лицом к нам, опираясь на левую руку и раздвинув ноги. Похоже, схватки начались всерьез. Неожиданно она быстро опустила вниз правую руку, и вот уже на ладонях у нее лежал малыш. Все это произошло так стремительно, что никакой фотограф не поспел бы снять. Малыш лежал на спине, чуть наклоня голову в бок. Меня больше всего заинтересовало выражение лица Шиэны. Она не верила своим глазам. Очевидно, ей казалось, что из нее выходит